Глава третья. Булочки с ванилью. «Вон тот, внизу, видишь?» Джулия указала на мотоцикл, стоявший на дороге у моря. «Не могу поверить», — проговорил Томмазо. Он придержал под мышкой сложенный плащ графа Ченнере, венецианскую маску и папку с фотографиями разрисованного дома. «Надо же! Это Улисмур!» «Тсс!» — предупредила его Джулия. «Ты с ума сошел?» Девочка с беспокойством осмотрелась, но, к счастью, поблизости не оказалось никого, кто мог бы слышать их. «Никогда не называй его так!» «Извини, но после того, как я прочитал все его книги, я очень взволнован, оказавшись рядом с его мотоциклом». «А это...» — проговорила Джулия. — Да это же просто ведро железа. — Ну, а я многое отдал бы, чтобы прокатиться в этом ведре железа. Джулия почувствовала раздражение. Она слышала от Аниты, что существуют какие-то книги, написанные Улисом Муром, в которых рассказывается про Килморскую бухту, про ключи, двери времени, про них с братом, и ей очень не нравилось, что кто-то подобным образом узнает о ее жизни. Тем не менее, смирившись, она вздохнула, отвела Томмазо в сторону и терпеливо объяснила ему, что он никогда не должен произносить это имя Мура в Килморской бухте. Этого никто не знает, это секрет. Венецианский мальчик, казалось, перепугался. — Ладно, обещаю. А как я должен называть его? Джулия позабавила его растерянность. Томмазо появился минут 20 тому назад на дороге вдоль берега в длинном черном плаще и в маске с длинным птичьим клювом, которые принадлежали графу Ченнере в Венеции 1751 года. Довольно дерзко представившись, он сообщил Джулии, что воображал ее ниже ростом, и даже сообщил, что знает, как строятся двери времени. Джулия решила не задавать ему лишних вопросов и повела туда, где условилась встретиться с Нестором. У нее тоже было с собой кое-что особенное — записная книжка с рисунками по размерам куда скромнее папки с фотографиями, что держал Томмазо, но от этого не менее важно. «Зови его так, как зовем мы все Нестор», — и шепотом добавила, — «и обращайся к нему на «ты», а то он чувствует себя стариком. А другое имя забудь, он умер и похоронен». Томмазо в растерянности посмотрел на нее. «Но в таком случае, извини, почему?» Джулия рассмеялась. «Что почему?» «Почему книги о Килморской бухте подписаны Улисом Муром? Откуда я знаю? А вообще-то сейчас не самое подходящее время обсуждать это». «Согласен, но дело в том...» Томмазо смотрел на дорогу, уходящую вдоль моря к порту, и дальше, и, казалось, не решался завершить свою мысль. «Короче, мне все это кажется таким невероятным. Я хочу сказать, я читал... Более того, я проглотил его книги и никогда даже представить себе не мог, что встречу его на самом деле. Мне он всегда казался просто героем приключений, но совсем не живым человеком во плоти и крови, который к тому же разъезжает на мотоцикле», — добавила Джулия. «Который водит таинственный мотоцикл-развалюху», — повторил Томмазо Раньери Страмби, натянуто улыбаясь. «Нестор, это Томмазо», — представила мальчика Джулия. Садовник виллы Арго косо взглянул на него, явно не понимая, почему его знакомят с ним. Он только что вернулся с маяка Леонардо Минакса, где довольно безуспешно пробовал связаться со смотрителем и его женой Калипсо, которые путешествовали где-то на своей лодке. Нестор желал только одного, чтобы они не искали строителей дверей. «Это друг Аниты», — добавила Джулия, заметив недоумение Нестора. Взгляд Улиса Мура сделался еще более недовольным, а борода еле заметно задрожала. «Он только что прибыл из Венеции», — — пояснила Джулия. — Из той Венеции. — Какую конкретно Венецию ты имеешь в виду? — спросил старый морской волк. — Я только что вышел из дома с зеркалами, господин, — вдруг выпалил Томмазо, — и очень рад, что его вконец не разрушили. Нестор медленно опустил шлем на колени. Ветер взъерошил его седые волосы и потеребил белую бородку. Он молчал и долго смотрел на море. — Дверь открыта, — продолжал Томмазо. — Я живу в Венеции, в сегодняшней Венеции, я хочу сказать. Я прибыл не из 1751 года, как ваша жена, господин, то есть жена господина Улиса Мура. Джулия положила руку на плечо мальчика. — Может, лучше, если я расскажу? — Нет, Джулия, пусть он продолжает, — сердито произнес Нестор. — Значит, живешь в сегодняшней Венеции, если я правильно понял. В таком случае, каким образом, черт возьми, ты оказался тут? — Прежде всего, я отыскал канал дружбы, где имеется дверь времени Питера Дедалуса. И это удалось мне, должен признаться, не сразу, но я думал, что этого канала на самом деле и нет, что это просто выдумка. Но в конце концов я все-таки нашел его. И думаю, это удалось только потому, что я крутил педали гондолы вашего друга Питера, той самой, о которой рассказывается в книге «Остров масок», знаете, да? Она была причалена у арсенала, а туда меня привели обезьяны, когда спасли от поджигателя, который похитил меня. Нестор сильно забарабанил пальцами по шлему, словно хотел разломать его на куски, потом огляделся. И в это самое время из кондитерской «Лакомка» донесся невероятно соблазнительный запах свежеиспеченных ванильных булочек. Это оказалось не просто подсказка, что делать дальше. Это было само приглашение отправиться туда. «Попробуем подсластить ситуацию, не возражаете?» — предложил Нестор, слезая с мотоцикла. «Лакомка» выглядела точно такой, какой Томмазо всегда представлял ее себе. Нисколько не изменилось за все 100 лет. Разные поколения покупателей, входивших и выходивших в эту кондитерскую, неизменно оказывались у витрины со множеством пирожных, свежеиспеченных ароматных итальянских булочек и французских шантильи со сливками. Сами стены здесь пропитались чудесным запахом шоколада и ванили, и слышали разговоры посетителей, попивавших хороший чай, о сильных ветрах, о волнении на море и зимних проливных дождях. «Добрый день, Нестор!» — приветствовала его хозяйка Лакомки. «Как дела? Давно тебя что-то не видно!» Садовник виллы Арго пожал плечами и прошел, прихрамывая к витрине со сладостями. «Старею!» «На вилле все в порядке?» «Не жалуюсь. Ты знакома с Джулией, верно?» Девочка улыбнулась. «Да, конечно». «Как поживает твой брат? Его тоже что-то давно не видно», — заметила хозяйка кондитерской. Они поговорили о Джейсоне, о том, как он любит взбитые сливки, и посмеялись, узнав, что Томмазо такой же сластена. Он выбрал 3 больших булочки со сливками и тут же надкусил первую. «Извините», — проговорил он, — «я ничего не ел со вчерашнего дня». Все уселись за дальний столик, рядом с клетчатой шотландской занавеской, которая отделяла кондитерскую от подсобного помещения. Нестор привстал и заглянул за нее, желая убедиться, что там никого нет. «Уверенность никогда не бывает лишней», — проворчал он и обратился к Томмазо. «Так сколько еще человек прибудет сюда?» Мальчик от удивления поднял голову, оторвавшись от второй булочки. «То есть как?» «Сначала Анита, теперь ты. Сколько еще детей прибудут в Килморскую бухту?» «Думаю, больше никто, господин», — ответил Томмазо, слегка растерявшись. «Попробуй убедить меня». Томмазо подождал, пока подадут чай, а потом коротко рассказал о событиях в Венеции, о том, о чем ни Джулия, ни Нестор еще ничего не знали, о поджигателе, который поймал его в разрисованном доме, допросе в арсенале, появлении обезьян, бегстве в механической гондоле Питера Дедалуса и о том, как ему пришла в голову блестящая мысль отправиться сюда. Я не сомневался, что дверь, если найду ее, будет открыта. А почему? Потому что в конце книги было написано, что Фред Засоня открыл ее, собираясь отправиться отдохнуть, и я надеялся, что он еще не вернулся. Джулия в растерянности посмотрела на Нестора. «Фред?» И садовник спросил, «Но при чем тут Фред Засоня?» «А как же, ведь у него первый ключ», — объяснил Томмазо. «А вы разве не знаете?» Заметив изумление и недоверие на лицах собеседников, Томмазо в растерянности осмотрелся. «И все же все остальное верно. Точно такое, как описано в книге». «Ты прочитал о первом ключе в моих книгах?» «Да, в последней. И если хотите знать правду, господин Нестор...» «Обращайся ко мне на «ты», иначе я чувствую себя стариком». Джулия скорчила недовольную гримасу, как бы говоря, «я ведь предупреждала». «Как хотите, то есть как хочешь. Так вот, я говорил тебе, что этот конец, скажу честно, просто разочаровал меня. Казалось, он пришит белыми нитками. Какой-то он, как бы это сказать, неверный». «В самом деле так и есть», — согласился Нестор. Почувствовав жажду, Томмазо отпил сразу полчашки чая. «То есть это неправда, что первый ключ у Фреда?» «Совершенная неправда. В любом случае, в своих дневниках я ни слова не писал об этом. Потому что на самом деле после того, как папа Рико его поднял со дня моря, следы его потерялись. Единственное, что абсолютно точно, ключ не у Фреда Засони». У Томмазо округлились глаза. «Ты уверен?» «Как уверен и в том, что сижу здесь и что 20 лет вел свои дневники, шифруя записи, в надежде, что они для чего-нибудь послужат мне». Все молча переглянулись, каждый думал о своем. Потом Нестор вспомнил об одной идее, которая уже давно не давала ему покоя. «Твоя подруга Анита, — сказал он, — говорила про какого-то переводчика, который не только перевел мои дневники, но и что-то переделал в них». «Это так». «Помнишь, как его зовут?» «Ну, по правде говоря, тут несколько имен», — признался Томмазо. «В разных изданиях книг и на разных языках имя переводчика меняется. Я проверил в интернете, но если ты спрашиваешь о том, с кем мы встречались в Венеции, то я думал, что ты и он, что вы знакомы». «Какая глупость! И почему ты так решил?» «Ну, он сказал, что приезжал в Килморскую бухту и объяснил Аните, как добраться сюда». «Глупости. Если бы он приехал сюда, я узнал бы об этом». «В таком случае как же все это объяснить?» «В таком случае или твой друг-переводчик все придумал, в том числе и конец книги, или же...» Нестор опустил голову и слегка почесал бороду. «Или же был только один человек, который мог объяснить, что произошло и почему, даже двое — Леонардо и Калипсо». Последовало долгое молчание. Слышалось только позвякивание ложечек от чашки. «Так или иначе, Фреда уже нет больше в городе», — прервала молчание Джулия. Томмазо с удивлением посмотрел на нее, а Нестор поднял бровь. «Брат говорит, что ничего не известно о нем», — продолжала девочка. «Но если и правда, что у Фреда имелся первый ключ, и что он отправился в Венецию...» «Это всего лишь сплошные глупости», — возразил Нестор. Потом, заметив, что хозяйка кондитерской обратила на них внимание, понизив голос, добавил. Фред чисто случайно оказался во всей этой истории. Блэк попросил его поливать растения на вокзале, который превратил в оранжерею. Вот и все. Он совершенно ничего не знает и не имеет к этой истории никакого отношения. Но, говоря это, Нестор невольно думал о Леонардо и Калипсо. Ведь именно они вывезли сундук с его дневниками из Килморской бухты. Они встретились с переводчиком или даже с переводчиками. Что они рассказали им? И зачем? Как ни старался, он не мог найти подходящий ответ, еще и потому, что просто не мог представить себе, чтобы его товарищи по приключению всей жизни, друзья, с которыми пережил столько опасностей, начиная со знакомства в то удивительное лето, что-то затеяли за его спиной. И потом еще одна странность, — вдруг тихо произнесла Джулия. «Какая?» «Я была в книжной лавке. У Калипсо, — обрадовался Томмазо. Других лавок здесь нет, — сухо ответила Джулия. Там я нашла Синди, и она дала мне ключи от дома Калипсо. Они висели в подсобном помещении вместе с другими ключами». «Ах, да, конечно! — прервал ее Томмазо. А вы слышали шутки по поводу дверей времени?» «О чем ты говоришь? Какие еще шутки?» «Шутки по поводу дверей времени в лавке у Калипсо. — повторил Томмазо. — В книгах написано, что когда Леонардо уходил в море, кто-то или что-то стучало в дверь времени, предупреждая Калипсо. — И кто же? — Не знаю. Из книг непонятно, но это были какие-то удары. Тук-тук-тук. Они звучали все громче, и тогда Калипсо вспоминала о Леонардо и отправлялась в море спасать его. Я даже подумала, может, это кит стучит? Нестор все более раздражался. Раздражался и терялся. И выглядел очень странно. Джулия не знала, что и думать. Она уже привыкла к ворчливой манере садовника, к тому, что он всегда что-то недоговаривает и нарочито, словно пипеткой, отмеряет сведения, которые бережет. Это всегда не нравилось ей, но она предпочла бы вновь столкнуться с подобной недосказанностью, чем видеть его таким растерянным, как сейчас. Короче, я не собиралась говорить вам о двери в книжной лавке, а хотела только рассказать, что поднялась к маме Калипсо и нашла там записную книжку, — заключила Джулия. — Записную книжку? Где? — едва ли не вскричал от удивления Нестор. «Тумбочки у мамы Калипсо», — ответила девочка и почувствовала, как мурашки побежали по коже при одном только воспоминании о спальне и старой женщине, которая приняла ее за свою дочь и просила рассказать какую-нибудь историю. «Думаю, это та самая, которая пропала из твоей библиотеки», — добавила Джулия, передавая книжку Нестору, который сразу же узнал ее. «А как ты там оказалась?» — удивился садовник, вертя в руках записную книжку. Потом вдруг быстро поднялся. — Мне нужно понять одну вещь. И нужно сделать это немедленно. — Куда идем? — спросила Джулия. — Домой, — ответил Нестор. — Нужно использовать эту книжку, чтобы связаться с другими и... Джулия взяла папку с фотографиями разрисованного дома. — Кстати, Томмазо хочет показать нам кое-что. Нестор кивнул. — Пойду оплачу. «А я на минутку в туалет», — сказал Томмазо. «Не был там уже с 1751 года». Он откинул клетчатую шотландскую занавеску, прошел в узкий коридор и пробежал к туалету. И тут ему показалось, будто снаружи донеслись какие-то глухие звуки, и кто-то проговорил: «Иди, иди, иди». Окно в туалете было открыто.